Глава 29. Медосмотр. Биал-Ришат, одетый в легкий белый халат на голое тело, сидит за прозрачной перегородкой медицинского модуля и страшно нервничает. По ту сторону стеклянной преграды четыре главных врача дивизии сбились в кучу. Стоят сволочи, думают, ругаются. Биал в раздражении посмотрел на чистенькие приборчики и разложенные в идеальном порядке медицинские инструменты на отполированной до блеска подставке. Ни одна из этих мигающих и отполированных штуковин не понадобилась. Из передряги в подземельях свалки ему удалось выбраться без малейших повреждений. Многострадальный броник, правда, отправился в утиль, а на теле ни синяка, ни царапины. Но хуже ожогов и проникающих ран – пресловутые БПТ – боевые психологические травмы. В душе кипит раздражение. Так и хочется высказать этим мудакам в белых халатиках все, что о них думаешь. Но нельзя. Биал постарался расслабиться. Эти четыре хрена 2 часа пичкали его психологическими тестами. Тот, что маленький и почти лысый, все тыкал и тыкал под нос планшетиком с тупейшими картинками и все интересовался, а что там изображено? Да что там может быть, кроме пятен черной краски, которые пьяный маляр разлил на полу? Другой, что повыше и покрупнее, приволок какую-то цветомузыку и 30 минут щипал связками датчиков по всему телу. Белл усмехнулся. Впрочем, понять эскулапов можно. По их мнению, после столь тяжелого испытания он должен выть дурным голосом, подволакивать левую ногу и мочиться под себя. Вместо этого вырвавшийся из подземелий свалки боец рвется обратно в бой, чтобы сполна рассчитаться с аборигенами за погибших товарищей. Вот это больше всего и пугает врачей. Главврач 4-го полка пугливо поглядывает на Биала и трусливо предлагает списать от греха подальше. Главврач 1-го полка театрально размахивает руками, напоминает коллегам о тяжелых боевых потерях и предлагает отправить потенциального обитателя психушки на убой. Биал откинулся на спинку мягкого кресла и опять попытался расслабиться. Главное не улыбаться. Счастливо, как последний идиот при виде фантика. Но уголки рта сами собой тянутся к ушам. На Миреме наверняка списали бы, так, на всякий случай. А здесь, на самой настоящей войне, каждый солдат на вес золота. Ничего. Проклятая улыбка опять расползлась до ушей. Никуда не денутся. Еще сержанта дадут. Взводом командовать поставит. Вот это карьерный рост, понимаешь. Не нужно годами шаркать ботинками по плацу и демонстрировать идеально заправленные коечки, чтобы добиться направления на офицерские курсы, а потом, получив вожделенные звездочки, интриговать или просто ждать, когда, наконец, освободится офицерская должность. Ну вот, опять проклятая улыбка. Война на свалке за пару месяцев освободила кучу вакансий. Эскулапы за прозрачной перегородкой неожиданно напряглись. Главврач 4-го полка перестал пугливо шевелить губами, а главврач 1-го махать руками. Это не есть хорошо. Биал сел в кресле. Что за черт? Врачи радостно заулыбались. Ну вообще никуда. Эскулап 1-го полка протянул руку коллеге из 4-го. «Еще обнимитесь и поцелуйтесь для полного счастья». «Да что же случилось?» Биал встревожился не на шутку. Главврач 1-го полка открыл прозрачную дверцу и вошел вовнутрь. «Рядовой Биал Ришат?» Эскулап аж светится от радости. «Боевая операция по подавлению вооруженного бунта на Дайзен-2 завершена. Только что поступил приказ на эвакуацию». «Что?» Биал наклонился вперед. От неожиданности главврач дернулся назад. «Да вы хоть понимаете, что творите?» – разошелся Биал. «Дома в метрополии меня же спишут к чертовой матери!» «Это не вам решать!» Главврач испуганно выскочил за перегородку и захлопнул дверь. От злости Биал ухватился за подлокотники и принялся раскачиваться из стороны в сторону. Медицинское кресло натужно заскрипело. «Точно спишут! Трусы несчастные!» Но Биал прекратил раскачиваться и вытянулся. Искулап ничего не сказал о капитуляции. Неужели? Аборигены так и не сложили оружие. Значит, будет еще одна война. «Рядовой Биал Ришат, вы можете идти!» Испуганно моргая по ту сторону прозрачной перегородки, по громкой связи произнес главврач первого полка. Мрачный, как грозовая туча, Биал слез с кресла. Руки чешутся. Так бы и врезал искулапом доморощенным по сапатке, но нельзя. Биал закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. «Иначе точно спишут».